Глава 32. Скорее всего, я не успела проверить. Ты ведь знаешь, что линкор был почти новый. Мы с тобой его вместе восстанавливали. Откуда проблемы могли появиться с гипердвигателем? Однако они меня убедили, что проблема есть. И мне пришлось лететь и сосмотреть на месте. Насчет Милы говорили что-нибудь? Капитан спросил. Я ему ответила, что его это не касается. Мила тогда улетела в столицу. Мы с ней перед этим поругались. Это я знаю. Когда туда прилетела, у меня все оставались сомнения, я вызвала Милу. Это я тоже знаю. Мы были на станции и видели записи с тобой. Да, собственно, дальше нечего рассказывать. Я прилетела на линкор. Там меня встретил капитан и старший техник. Мы пошли разбираться с проблемой. Вот только когда я подлетела к линкору, сразу запросила данные диагностики гипердвигателя у Искина линкора, и когда мы шли на корму, я получила их и просмотрела, после чего поняла, что что-то не то, и данные не совпадают от слова совсем. Отстранила от командования капитана и подняла тревогу. Вот только это не помогло. Видимо, Искин у них был заминирован на этот случай. Связь с ним исчезла, и турели на борту перестали мне подчиняться. Мне удалось закрыться в одной из кают-компаний. Пыталась вызвать помощь, но все было бесполезно. Сутки я смогла там продержаться, потом дверь выломали, а меня подстрелили нейротиком. Это все, что я помню. Похоже, ты много пропустила. Диспетчерская вызывает неопознанный челнок. Диспетчерская? Это неопознанный челнок, слушаю вас, ответил диспетчеру. Диспетчерская неопознанному челноку. Немедленно возвращайтесь, вам запрещен вылет со станции. Диспетчерская — это неопознанный челнок. Если не подчинюсь, что сделаешь? В суд на меня подашь. Это диспетчерская. Я тогда в челноке дырок наделаю. Давай, начинай, но я бы на твоем месте это не делал. Предупреждаю, я открываю огонь. Давай, рискни. 3, 2, 1. На станции действительно что-то рвануло. Что, пушки заржавели? Ремонтировать не пробовали? Это твоя работа? — спросил злой мужской голос. — Нет, это работа ржавчины. Они у вас заржавели. Не пробовали технические работы проводить? — Они проводились. — Внимание, мы выпускаем истребители. — Давай. Действительно, два истребителя вылетели от станции и начали преследование. — Дурень, а стрелять твои истребители могут? — Могут, не переживай. Существуют запасные блоки управления огнем. Им это не поможет. Это же аширские орижи. Когда я отключил связь, Лера спросила, у нас проблема? Эта парочка истребителей точно не проблема. Они нас быстро догонят. Вот это вряд ли. Помнишь, как называется челнок? Быстрый. Тогда держись крепче. И врубил форсаж на максимум. Челнок стал быстро набирать скорость. Что это было? Спросила Лера. Что за движки стоят на нем? Это был активирован форсажный режим. Движки у нас форсированные, сняты с аварского штурмовика. Действительно, быстрый. Это уже не первая станция, где встречаю орижи на охране станции. Везде одно и то же. Пытаются на них сэкономить, и теперь пускай попробуют нас догнать. Но ты на всякий случай осваивай кормовое орудие. Лови доступ к нему. А что у них с орудиями станции? Я совсем недавно им 3 дня проводил плановое техническое обслуживание орудий своими дроидами. После этого орудия у них работали, но не стреляли. Но сейчас у них и орудия нет, они тупые и сами взорвали блоки ускорителей. Мощное орудие у нас на корме установлено. Главное, ты его не испорти, а то Мила расстроится. Это орудие ее любимая игрушка. Нам пираты его немного повредили. Она тогда сильно расстраивалась после этого. Хотя, может, тебе еще рано? Как ты себя чувствуешь после криозаморозки? Глаза болят, а в целом нормально. У меня такое же было после криокапсулы. Скоро пройдет. Они тебя разморозили и сразу повели на обмен? Наверное. Я сама ничего не поняла. Пришла в себя, когда дроид вел меня по коридору станции. Потом мы зашли в ангар. Я увидела тебя и не поверила своим глазам. Значит, ты и почту не видела? Нет. Ты говорил, что я много пропустила. Да, много. Расскажи, я ничего не понимаю, что происходит. Это долгая история. У нас есть время поговорить. Полоса для разгона свободна. Думаю, что капитан линкора хотел занять мое место и женить вас на себе. Вот только вы его не интересовали и должны были погибнуть. Откуда ты это выяснил? из переписки капитана с его приятелем. У тебя он все стер, а вот его приятель не успел удалить. Я раньше взломал его почту. Мою тоже? Конечно. Там также было все удалено, и не мной. Не знаю, сама ты удалила или кто-то помог. Сама я ничего не удаляла. Значит, помогли. В общем, после того, как капитан захватил тебя, он выяснил, что ты прилетела одна и одновременно стал искать новый центральный Искин для линкора, так как старый сам уничтожил. Все его планы накрылись, когда он выяснил, что Мила мало того, что не прилетела, но уже вышла замуж и улетела в столицу. Он зачем-то пытался выяснить коды допуска у нее от твоего имени, но, скорее всего, это была просто проверка, чтобы убедиться, что она находится в столице, а ему туда никак не попасть. Владеть половиной линкора для него не имело смысла. И потом Мила точно занялась бы выяснением того, что с тобой произошло. Собственно, она этим сразу занялась, когда ты перестала выходить на связь. Наняла частного детектива, чтобы выяснить твою судьбу. Потом вернулся я. Она прилетела ко мне, и мы начали поиски тебя. Не знаю, что он собирался дальше делать и какие планы у него были, но они однозначно не состоялись. Почему? Линкор не мог никуда улететь. А на планете у одного местного аширского клана возникло сильное желание сделать линкор своим. Они узнали, что на корабле нет Искина и не работает система безопасности. Можно без проблем его захватить. Как они это выяснили? Первый помощник капитана. Он был как-то связан с ними. Скорее всего, он хотел занять место капитана. Это место он, собственно, после захвата линкора и получил. Вместе с небольшой группой подельников и помощью клана они смогли захватить линкор, после чего подались в аширские пираты. «Откуда ты все это знаешь?» «Мы были на планете. Мне клан объявил войну и проиграл ее. Не существует больше этого клана». «Вы уничтожили целый клан?» «Да. К сожалению, мы не успели, и линкор улетел вместе с тобой до нашего появления в той системе. Мы тебя долго искали и преследовали линкор, но так и не смогли его найти. Он исчез. После мы пошли по другому пути. Мне удалось захватить криокапсулы с агравками, захваченными пиратами, и обменять их на тебя и твоего захватчика. А я все думала, кто в этой криокапсуле находится? Наш враг. Тогда откуда все эти наемники? Этого никто не знает. Я думаю, что их наняло СБ 8-го флота, чтобы после обмена захватить меня. Но точно я не знаю. Возможно, их нанял аграф, что находился в ангаре. СБ флота здесь при чем? Мы давно не служим, или ты на службе? Не служу. Мой контракт с флотом аннулирован, я свободен от всех флотских обязательств. Тогда совсем ничего не понимаю. Здесь все просто. Мы сотрудничали с флотским СБ, обменивались информацией. Мне нужно было как-то тебя искать. Вот оно что. Именно. Как у вас все запутано, а меня всего 4 месяца не было. Как там истребители? Пытаются догнать, но расстояние между нами очень медленно сокращается. Не нравится мне это. Почему? Как-то слишком легко мы уходим из системы. В прошлый раз они нас до последнего преследовали. Теперь боятся. Многие пираты сильно пожалели, что связались с тобой раньше. Они сильно недооценивали тебя. Возможно, конечно, но не нравится мне это. Лови программу обучения управлением ВЖИКа. ВЖИК — это то, что на вас было? Да. Вообще они называются БИМами. Боевая истребительная машина и что-то там дальше. Но я их называю ходячий танк. Как-то им совсем не подходит, ВЖИК. Ты это Миле скажи, это она их так назвала. У нее абордажные дроиды Томми и Винни вроде. Не помню точно, могу ошибиться. Ты у нее сама лучше спроси, когда она поправится. Томми и Джимми. Она мне даже показала, какой из них какой. Будь аккуратнее с ними. Она сама их покупала и теперь очень переживает о них. А я понять не могла, почему они такие блестящие. Это она их чем-то натерла. К ним я вообще не подхожу, чтобы не поцарапать. На одной заброшенной планете Томми повредили. Ты не представляешь, как она там за него переживала? Представляю. Она просила их беречь перед тем, как лечь в капсулу. Странно, она тебе про ВЖИКа ничего не сказала. С чего это ты взял? Как раз сказала? Это хорошо. А то она мне ничего не сказала, и я сильно удивился. Она попросила посмотреть, что с ним можно быстро сделать. А ты что? Дроид заваривает повреждения. Понятно. Искин запросил данные для прыжка, и мне пришлось отвлечься от разговора. Вскоре мы без помех ушли в гиперпространство. Прыгнул я в соседнюю систему. Сразу после ухода в гиперпространство дроиды извлекли аширцы из криокапсулы и уложили в лечебную капсулу. Через 4 часа мы вышли в соседней системе. Система была нежилой. Радар не показывал других кораблей в системе. И я решил, что пришло время пообщаться с аширцем. Вот только когда я зашел в каюту, обнаружил рядом с реанимационной капсулой одевающуюся Милу. «Ты что, сама открыла капсулу?» «Нет». «Что я пропустила?» «Ничего. Мы без проблем ушли в гиперпространство. Никто ни в кого не стрелял». «Точно?» «Точно». «Жаль, где мы?» «Только что вышли из гиперпространства в соседней системе». «Нас преследуют?» «Не знаю. Были истребители на хвосте, но им не прыгнуть за нами». «Увязался еще один непонятный транспортник, но ему точно нас не догнать». «Что за транспортник?» «Переделка. Он далеко был, и я его не рассмотрел. Начал нас преследовать. Думаю, это корабль наемников». «Думаю, как на Триаре, они просто так не отстанут от нас». «Не вижу проблемы». «Ты чего такая бледная? Плохо себя чувствуешь?» «Я в порядке и нужна тебе». «Ложись обратно в капсулу, я подниму тебя, если будешь нужна». «Нет, позже меня уложишь, когда оторвемся от них». «Так нет никого в этой системе, мы здесь одни». «Они просто так от нас не отстанут». «Ладно, сама скажешь, когда уложить». «Где Лера?» «Разгоняет челнок для нового прыжка». «Тогда я к ней». «Иди, если сможешь». Она пошла на выход, когда я открыл вторую капсулу. «Ну, здравствуй, Ожа, или как тебя зовут на самом деле?» «Ты? А ты кого ждала, графа?» «Нет, а при чем здесь Аграф?» «Поздравляю тебя. Тебя использовали в темную. Ты даже не представляешь, какие силы я задействовал, чтобы достать тебя из той норы, в которую ты спрятался. Ты можешь гордиться. Тебя искала СБ сразу 3 империй и разведка Аграфов». «Не может этого быть. Я тебе не верю». «Да можешь не верить, но это так. Кто меня сдал? Этого я не знаю. Что ты последнее помнишь? Спал у себя в каюте». «Значит, ваше СБ. Слишком ты стал токсичен для них, и они решили избавиться от тебя. Я ведь знаю, что ты работал на них. И именно они прикрывали все твои делишки и дела клана». «Этого не может быть!» «Вот только ты зря связался со мной. Захватил мой линкор и мою жену. В отместку я уничтожил твой клан. Ты ведь не обиделся на меня за это?»